Глава 11. Рэйчел. Когда я переодевалась после пляжа, на пол ванной комнаты высыпались кучи песка, хотя купальник уже почти высох. Песок обнаружился в самых неожиданных местах. В зеркале я увидела отдельные песчинки, прилипшие в уголках бровей и на макушке. Я вытерла лицо, улыбнулась своему отражению и начала разоблачаться. После нескольких часов на солнце кожа лица приобрела приятный загар, а на груди и попе отпечатались белые полоски, там, где кожу закрывала бикини. Это же настоящее приключение — купаться на диком пляже, где нет ни спасателей, ни шезлонгов, ни баров с коктейлями. А еще я быстро привыкла к ледяной воде. Во время состязания было даже приятно ощущать холод. Я отодвинула шторку и забралась в старомодную ванну с душем на стойке. Проиграла в памяти нашу баталию, и мысли машинально переключились на Блейка. Вспомнились ямочки на щеках, которые всегда придавали ему лукавый вид, вздувшиеся от напряжения мышцы рук и спины, азарт и ожесточение на его лице, когда он желал удержать Фиону от падения на нас с Уиллом. Картины в голове вызвали у меня ухмылку. Мы оба отчаянно бились за победу, а в итоге не выиграл никто. Я открыла кран и с наслаждением подставила лицо под струю теплой воды. Оставшиеся на теле песчинки собрались у ног и быстро унеслись в сливное отверстие. Под приятным душем тело расслабилось, я блаженно выдохнула и закрыла глаза. В подсознании немедленно всплыла другая картина. Момент под водой, когда я почти поцеловала Блейка. Или не почти. Во всяком случае, мы с ним оказались друг к другу чертовски близко. Я снова увидела, как мы рухнули в воду. Как я на миг потеряла ориентацию, пока взгляд не упал на Блейка. Как солнце сквозь толщу воды подарило достаточно света, чтобы я разглядела его карие глаза. Как они расширились, когда я подплыла ближе. Меня потянуло к нему словно по мановению волшебной палочки. Мои распущенные волосы окутали нас, оградили от остального мира. «Идеальный момент, чтобы...» Я распахнула глаза. «Нет, нет, нет! Немедленно прекрати фантазировать! Как же Уилл? Он тоже сексуален и одинок. А еще он действительно славный, вежливый, обходительный, не болтливый, не грубый, не назойливый». Я нащупала гель для душа и намылила все тело. Однако Блейк смываться не пожелал. Я снова была под водой и подплывала к нему все ближе. На сей раз он схватил меня за плечи и прижал к себе. И целовал, пока у обоих в легких еще оставался воздух. Не разжимая объятий, мы вынырнули на поверхность, чтобы продолжить начатое. Его руки проникали всюду, дыхание опаляло губы. Я прекратила намыливаться и отложила гель в сторону. Между ногами возникло ощущение пульсации. Недвусмысленный намек, который я не могла проигнорировать. Ладони самопроизвольно заскользили между грудей, по животу, затем еще ниже и глубже. Я была под водой с Блейком. Зажмурилась и полностью отдалась прикосновением к своему телу между бедер. Я спустилась вниз в состоянии глубокого расслабления. Впрочем, колени еще слегка дрожали. Вот и узнала, что такое ватные ноги, усмехнулась я про себя. Возможно, мне просто потребовался интимный момент наедине с собой. Возможно, то была единственная причина, по которой приключение в душе продлилось дольше и ощущалось ярче, чем обычно. Возможно, так я, наконец, смогу забыть Блейка. Однако почему-то мной овладело предчувствие, что теперь он будет часто посещать меня под душем. Прежде чем войти в обставленную со вкусом гостиную, я осмотрелась по сторонам. Еще не хватало напороться на Блейка. Впрочем, признаков его присутствия нигде не наблюдалось. С кухни доносились голоса Фионы и Элли, девушки готовили салат. Я бросила взгляд через стеклянную стену на веранду. Там Уилл возился с грилем. «Отлично, вот и повод отвлечься. я направилась прямиком в открытую дверь. В лицо повеяло запахом древесного угля и алкоголя. Я подошла к Уиллу и положила руку ему на поясницу, на ощупь крепкую и теплую. Он поднял глаза и улыбнулся. Его волосы еще не просохли после душа. «Ну, как тебе денек? Понравилась баталия в воде? Жаль, не выиграли». «Зато удовольствие получили», — отмахнулась я. «Все что-то новенькое». Уилл тихонько рассмеялся. «Ты наверняка привыкла к другому?» «Другое не значит лучшее». «А вообще, какие впечатления от нашего чудесного городка и окрестностей?» «Я понимаю, почему Марли у вас нравится», — дипломатично ответила я. Уилл оторвал взгляд от гриля. Его глаза затуманились. «Я уверена, она действительно нашла здесь второй дом. И, кажется, свою вторую половинку». Мы оба заглянули вглубь дома. Марли и Джек как раз рука об руку спускались по лестнице. Я обратила внимание, что взгляд Уилла задержался на Лив. Она тем временем присоединилась на кухне Келли и Фионе. Однако он почти сразу отвернулся, указав на початую бутылку пива. «Выпить хочешь? А вино есть? А как же, даже местное! Впечатляет!» Я ухмыльнулась про себя. Все, с кем успела познакомиться в Сент-Эндрюсе, невероятно гордились своей родиной и своими корнями. А вот за мной такое не водится. Всегда хотела сбежать от родителей, покинуть башню и слоновые кости, куда они меня заточили. Любой ценой сделать карьеру, неважно где, только бы подальше от них. Вот моя цель с детства. «Поищи сама в винном холодильнике», — сказал Уилл. «Я должен присматривать за грилем». Он взял щипцы и начал переворачивать лежащие на решетке початки кукурузы. «Ух ты! У вас для спиртного отдельный холодильник? У моего отца ничего не бывает наполовину. Он легко нашел бы общий язык с моими родителями». Уилл рассмеялся. «Ладно, пойду разведаю ваши запасы». Я оставила Уилла на веранде и отправилась на поиски бокалов. Как бы мне ни нравился этот парень, с ним не возникло желания пофлиртовать. К тому же он, как только к компании присоединилась Лив, постоянно заглядывает в кухню. Наверное, стоит помочь им обоим выйти из тупика. Отличная идея. Будет чем заняться. Как здесь не чудесно, а я уже заскучала. Время начинать активные действия. Тут в поле моего зрения попал Блейк. Кстати, насчет активных действий. Похоже, скоро опять придется идти в душ, потому что пульсация между ног немедленно вернулась.